Слава. Никакой славы ни тогда, ни сейчас я не чувствовал и не чувствую. И меня это не интересует. Меня устраивало, что картину «17 мгновений весны» с удовольствием смотрят. Да, узнают на улице, но это лишь значит, что на данном этапе я выполнил свою миссию. И мне было радостно на душе. Не надо мне никакой славы, лишь бы была работа, лишь бы были здоровы мои внуки, и лишь бы в нашей жизни все шло как идет, но по нарастающей, с улучшением, с ускорением. Чувствуется, все лучше становится жить. Может, с чем-то я и не согласен, но поступательное движение есть, и этим живешь и дышишь. Потребности мелькать на телеэкране, на обложках журналов у меня нет. Так зачем же встречаться с теми, кто потом мои слова перепутает, переврет? Не говорю уж о том, что вопросы практически все задают одинаковые. Но я не имею права ругать современность и восхвалять то, что было. Я и в советское время собирал бутылки, чтобы хоть как-то протянуть до зарплаты. Может, читатели не поверят, но процентов за использование образа Исаева Штирлица я ниоткуда не получаю. Живу на пенсию. Она хоть и невелика, но ничего, не жалуюсь. Тем более, что за лечение... А в последний раз я 2 месяца на больничной койке провел. Из уважения к моим годам и заслугам перед Россией денег с меня не спрашивают. Спасибо государству за заботу. Я не стремился быть богатым, но и бедным себя не ощущал. Я этим не озабочен. Так что все нормально. Жизнь идет своим чередом. Я ведь из простой семьи, из рабочей. У меня и отец простой, и дед. И женщины, среди которых я жил, тоже трудились очень много. Видимо, эту рабочую закваску я и впитал в себя. Она во мне существует, хотя и князей дважды пришлось играть. Но все равно во мне заложено уважение к людям, которые меня окружали, к людям с рабочими руками и очень доброй душой. Я же не могу быть иным. Какой есть, такой есть. Такими были мои предки, которых я помню. И я таким остался. Я иду вместе со всей страной, которая живет. Растут наши дети, и, надеюсь, все будет окей.